Когда-то я хотел партию назвать это «Основатика». А сейчас вот слушаю Радио Ти, и они говорят про Open Space. И я понимаю, что у людей едет просто реально крыша. О чем они говорят вообще? Просто они какие-то основополагающие темы подменяют какой-то религии, понимаете? Вот люди, блин, кричат, что вот религия, зло, там верить, а сами верят вообще в какую-то хрень, в open space, не open space, блин. Меня просто это в шоке, я не могу это слушать, мне кажется, что это идиоты, о чем они говорят вообще? Вроде умные люди, блин, по крайней мере, так кажется, блин. Да нет, ну каждый человек заблуждается, может, и я сейчас тоже заблуждаюсь, но у меня есть какое-то особое мнение, блядь. У всех должно быть особое мнение, у меня оно тоже есть. Так вот, про Open Space, ну просто, ну люди, ну задумайтесь, что это такое вообще изначально. Даже в каком-то ебашном фильмах это показывали, я не знаю, даже вот где-то вот из последних вот этих, где играет этот, блин, которому Оскар вечно не дают, блин. Показывают, как это в Америке вот эти заброшенные какие-то или площади эти производственные, блин. Да даже тоже производственные. Ну что, большая площадь, она как бы, ну, получается менее, блин, ну, дорогая, блин. И вот человек снимает эту площадь, блядь, ставит туда столы, стулья, блядь, сажаются люди и начинает работать. Это и есть, блядь, ебаный open space. Тебе не надо, блядь, ты экономишь, блядь, на помещениях, блядь. То есть, ну вот, для стартапа, блядь. Ты же не будешь, блядь, в каком-нибудь элитном месте, он там как, блядь, этот, как его, офис, блядь, у ВКонтакта, блядь, в центре там Питера, блядь, в этой башне, блядь. Если ты ебашный стартап, у которого по 3 копейки в кармане, ты, блядь, найдешь какое-то самое дешевое помещение, площадь, блядь, туда поставишь столы, стулья, все, что необходимо для работы, и начинаешь работать. Если ты начинаешь богатеть, блядь, то, наверное, ты потом поставишь перегородочки, блядь, начнешь как-то обустраиваться, а если потом еще охуенно разбогатеешь, то переедешь вообще в охуенный какой-нибудь дом, блядь, старинный, блядь. Там будут кабинеты охуенные. На дверях будут охуенные вывески золотые, блядь, гравированные. Будут стоять кресла охуенные, кожаные. Там столы какие-нибудь дубовые, блядь. Так, вот как развитие идет. А не как, блядь, не от какой-то религиозной. А вот это религии. А как лучше жить, в казарме или в отдельной квартире, понимаешь? Давайте об этом обсуждать. И наверняка найдем тысячи каких-то эффективных, ну, там, не знаю, как-то фич, которые есть, блядь, в казарме, блядь. Там тоже много положительного можно надыбать, блядь. Двухъярусные койки, там, казарма, вот это, блядь, портянки, блядь. Тоже портянки вообще охуенная вещь, блядь. Вы сейчас услышите кучу религиозных фанатиков, которые будут доказывать, что портянки хороши. И, наверное, да, портянки тоже хороши. Ну да, и open office. А чем он плохо для бизнеса, блядь? Снял дешевое помещение, поставил столы какие-нибудь с помойки, притащил. Пусть компьютеры, блядь, свои приносят, блядь. И работать, а еще нанять, блядь, человека, который будет пиздить их всех, чтобы они больше работали, блядь. Желательно за еду, блядь. То есть, я не знаю, ну это вообще какие-то разные подходы, взгляды. То есть, они вот зашли вот с религиозной точки зрения. Хотя это просто галимый бизнес, блин. Вроде понятно, не? Я надеюсь, объяснил. То есть это не религия, это вы арелигизируете это все, идеализируете. Я говорю, как вот сравните казарма, да, и там, я не знаю, квартира какая-нибудь, гостиница там, блядь, 3, 5, 6, 8, 10 звездная, блядь.